Глава 417. Запредельная лилия делает свой ход. Манхао слегка опешил. Его взгляд невольно скользнул по ее телу. Он не знал почему, но по какой-то причине внезапно поймал себя на мысли, что вспоминает о Чуюянь. «Грандмастер Мэн, я готова на все ради младшего брата». Несмотря на дрожь, она все равно высоко держала подбородок. Мягкий лунный свет подчеркивал ее красоту, делая девушку особенно привлекательной. Манхао молчал. Намерения у Лин были ясны. Она хотела помочь брату занять причитающееся ему место и обрести высокий статус племени ворона-разведчика. И в этом ей нужна была помощь Манхао. С его культивацией и статусом Драгонара достаточно лишь публично поддержать одну из трех линий крови. Спустя довольно много времени Манхао отвел глаза и сказал: «Меня не очень интересует твое тело». На нынешнем уровне культивации он мог не обращать внимания на изменения, происходящие со временем. Из-за этого интерес к определенным вопросам значительно поутих. Он никогда не испытывал страстной любви между мужчиной и женщиной, поэтому желания плоти мало прельщали. Стоило пожелать, и множество женщин с низкой культивацией упали бы к его ногам, надеясь получить защиту могущественного эксперта Золотого Ядра, человека, который мог сражаться с начальной ступенью стадии зарождения души. Но в сердце Манхао не было плотских желаний, его стремления лежали в другой плоскости: восточные земли и Великий Тан, обретение бессмертия, превзойти клан Цзы, гарантировать, чтобы никто под небесами не мог помешать его планам, не дать самим небесам пресечь его путь. Вот о чем он мечтал. Оказавшись в мире культивации, он упорно преследовал эту мечту. В своей жизни он никогда больше не будет крохотным жучком под чьим-то ботинком. В погоне за мечтой он прибыл в Южный Предел, в погоне за мечтой отправился в далекие черные земли, в погоне за мечтой дошел даже до Западной пустыни, где пытался проложить собственный путь пятицветной зарожденной души. За много лет все эти вещи глубоко пустили корни в его сердце, таков был его путь. Олен стала мертвенно-бледной и закусила губу. Она видела спокойствие Манхао и сразу поняла, что ее тело ни капли не взволновало его. А потом пришло осознание, что он сказал правду. Ему действительно было неинтересно. В лунном свете она стиснула зубы и с горечью посмотрела на него. В этот момент Манхао прищурился. Его взгляд был устремлен на ее грудь, только что в лунном свете на шее блеснул кулон. Под луной серебристый кулон окружал мягкий ореол. Предмет имел форму цветка с 10 лепестками маленького серебряного цветка. Как только Манхао увидел кулон, он внезапно почувствовал пробуждение запредельной лилии, которую некогда запечатал старый художник Шуй Дунлю. Пробуждение было внезапным. В мгновение ока тело пронзила неописуемая боль, отчего он немного изменился в лице. Нынешняя культивация Манхао ни в какое сравнение не шла с прошлой. Несмотря на омывающую словно прибой боль, Улин только увидела лишь едва заметную перемену в его лице. Манхао резко вскинул руку и сжал кулак. Кулон порвал цепочку и серебряным проблеском упал в руку Манхао. «Где ты его взяла?» – спросил он, сражаясь с нестерпимой болью и борясь мощью своей культивации запредельной лилией. Цветок пытался сорвать печать, тогда как культивация давила на печать со всей силы. Внутренняя борьба никак не отражалась на лице Манхао. Улин пораженно смотрела на него и неосознанно коснулась рукой шеи. «Мне его подарила мать!» «Можешь идти», — приказал Манхао. «Что до брата, я подумаю о твоей просьбе». После чего закрыл глаза, а кулон, конечно же, не вернул. Олен замялась, а потом поклонилась. Надев платье, она сделала небольшой реверанс и ушла, чувствуя подступающую досаду и стыд. Как только Олен покинула двор, Манхао больше не смог сдерживаться. Он резко побелел, а на лбу выступили крупные бусины пота. Буквально за пару секунд он полностью взмок от пота. Взмахом руки он вызвал из лба тотем зеленого древа. Безглазая гусеница на руке и находящиеся во дворе нео-демоны выглядели настороженно. Возник мягко сияющий барьер, центром которого был Манхао. Когда он полностью накрыл двор, Манхао задрожал и закашлялся кровью. Вместо алого цвета кровь была четырехцветной. Она превратилась в туман, который завис в воздухе, превратившись в образ запредельной лилии. Цветок повернулся к Манхао и беззвучно завизжал. В этом визге отчетливо слышалась свирепость и упорство. Глаза Манхао ярко засияли. Он начал вращать культивацию, а потом закрыл глаза. Он делал все возможное, чтобы подавить разбушевавшуюся запредельную лилию. Когда догорела палочка благовоний, Манхао вздрогнул. «Хочешь выбраться наружу? Валяй!» Манхао холодно хмыкнул, а потом хлопнул по бездонной сумке. Изнутри вылетел свиток картины. Он медленно разворачивался, словно под влиянием невидимой силы, желающей открыть картину запредельной лилии. При взгляде на картину зрачки Манхао расширились, бумага зашелестела, а изнутри раздался вой, который мог слышать только Манхао. Под защитой мерцающего барьера они целый час смотрели друг на друга, человек и картина. В конце концов, непримиримый вой начал медленно стихать. Наконец, картина с мягким хлопком упала на землю. Манхао облегченно вздохнул и закрыл глаза. Для восстановления потребовалось довольно много времени. Когда он открыл глаза, они мрачно блеснули. «Выходит, цветок уже давно проснулся», — подумал он раздраженно. Сила запредельной лилии в недавнем противостоянии была слишком большой. Только проснувшись, она ни за что не смогла бы продемонстрировать нечто подобное. Скорее всего, лилия выжидала и тайно копила силу, чтобы одним мощным натиском попытаться сломать печать. «А я все это думал, что она спит за печатью». По непонятной причине цветок проснулся, но не стал двигаться, выжидая идеального момента, чтобы застать врасплох. Манхао тяжело вздохнул и посмотрел на кулон. «Быть может, эта штука разбудила дремавшие в запредельной лилии инстинкты? Как только я заметил, что цветок не спит, он понял, что смысла таиться нет, и попытался нанести сокрушительный удар?» Манхао задумался. Он отлично понимал, если бы не сегодняшний инцидент, тогда запредельная лилия втайне продолжала бы становиться сильнее. И, скорее всего, в самый критический момент с должной подготовкой сбросила бы печать и овладела его телом. От этой мысли Манхао почувствовал, как в душу проник липкий страх, несмотря на его высокую культивацию и твердую волю. «Что это вообще такое?» – размышлял Манхао, разглядывая кулон. Стоило запредельной лилии увидеть его, как она инстинктивно отбросила осторожность и атаковала. С блеском в глазах он послал внутрь частицу духовного сознания, но выяснить так ничего и не удалось. Немного подумав, Манхао надавил рукой на левый глаз. Благодаря присутствию техники «Бессмертный укажет путь», он смог начать вращать частицу бессмертного ци внутри. Он сосредоточил его в глазу, после чего моргнул несколько раз подряд. Когда глаз засиял ярким светом, он еще раз посмотрел на кулон. Теперь он выглядел совершенно по-другому. Более того, это был вовсе никакой не кулон, а настоящая запредельная лилия. У нее имелось 7 лепестков, но все были одного цвета. Более того, от цветка исходила едва уловимая аура смерти, а также ощущалась крохотная частица жизненной силы. Судя по всему, она находилась в подвешенном состоянии, словно жизненная сила внутри отчаянно боролась, пытаясь вновь вернуться к жизни. Манхао посетила неожиданная мысль. «Не может же это быть семечком запредельной лилии!» Глаз еще раз сверкнул и вернулся в норму. Бледный как мел, Манхао крепко стиснул кулон. Его дыхание сбилось, чтобы прийти в себя потребовалось какое-то время. «Какой странный кулон!» Он спровоцировал запредельную лилию, которая очень боялась, что я случайно замечу, что она больше не спит. С холодным блеском в глазах он уже собирался раздавить семечко, как вдруг его посетила новая мысль. Он поднял семечко и внимательно на него посмотрел. В его глазах вспыхнул странный огонек. «Раздавив семя, я решу проблему раз и навсегда. Но это не поможет мне на длинной дистанции. Это семечко – отличный образчик, который я могу изучить, чтобы найти слабость запредельной лилии». Он убрал семечко в сумку и подумал. «Я большой должник учения и его сестры». С этой мыслью он взмахнул рукой и разогнал защитный барьер. Уже наступило утро. «Из 5 тотемов элементов племя ворона-разведчика большое значение придает древесному атрибуту. Остальное – обычные побочные ветви. Добыв тотем зеленого древа, я не планировал дальше оставаться в племени. При этом я даже не собирался в святую землю племени ворона-божества, где должен был встретиться с Янь Суном и остальными. Я планировал просто уйти. Но теперь, думаю, стоит задержаться здесь еще немного. Надо выяснить, как к матери Улин попало семечко запредельные лилии. Вдобавок, если повезет, я смогу добыть тотем с атрибутом металла. Последние полгода он тщательно изучал взаимодействие древесного и огненного элементов. Самое большое открытие он сделал во время появления Золотого Ворона, который однажды покинул святую землю Ворона-Божества. Манхао сразу почувствовал, что от него исходила не воля огня, а невероятная воля дерева. Приняв решение, Манхао закрыл глаза и погрузился в медитацию. Он начал вращать культивацию и изучать свое состояние. Наконец он еще раз рассмотрел картину. Уголки губ изогнулись в холодные улыбки. Он не был уверен, спит сейчас запредельная лилия или просто хорошо притворяется, но теперь будет готов. Если запредельная лилия еще раз внезапно атакует, он сможет подавить ее во второй раз. Я подавлю настолько, что она больше не сможет поглотить меня и заставлю слиться со мной. Тогда я стану запредельной лилией, но запредельная лилия не будет мной. Вслух Манхао негромко пробормотал. Когда запредельная лилия расцветет семью цветами, цветок увянет. Обретение бессмертия – 1000 лет. Если смогу овладеть секретами запредельной лилии, тогда обретение бессмертия будет не таким уж недостижимым. Манхао посмотрел на небо. Он внезапно ощутил сильное желание обрести бессмертие. Это никак не связано с заклинанием демонов или обретением бессмертия. Не достигнув этой стадии, в глазах неба и земли я буду лишь жалкой букашкой. С надеждой в сердце он закрыл глаза.